Я вообще на редкость везуч. Наступил на противопехотную мину, которая должна была оставить от меня одно воспоминание, а отделался, можно сказать, сущими пустяками. Но особой зависти достоин благодаря тому, что 4-5 часов сна мне хватает по горло. Так что половину ночи, пока весь мир храпит, я в тишине и спокойствии читаю книги и пополняю кладовку, о чем ниже. Только юмор по ночам не читаю, потому что ржу на всю пятиэтажку. И нервный сосед Волков стучит в стенку и грозится вызвать милицию. Книги же мы с братом читали запоем с детства, как-нибудь расскажу, как за начитанность получили благодарность от самого комполка. Характер человека, в общем, покладистый. В склоках участия не принимаю, за редким исключением. Не дерусь, люблю общение с друзьями и серьезный разговор. Отсутствующими конечностями не козыряю, но когда требуют дела, бываю настырным, даже нахальным. Недостатки. Люблю совать нос в чужие дела, к удовлетворению одних, к ущербу для других. Про хвоста могу при случае оскорбить словом, а долгого разговора с дураком зверею. Словом, как писал Зощенко, из тех стариканов, каких по 10 штук в каждом трамвае ездит. Времяпрепровождение. Считается, что пенсионер свободен, как воробей. Но это относится к бездельникам, которые с утра до вечера гоняют в шахматы и забивают козла. Да к бабулям, что круглый день торчат на скамейках и перемывают косточки жильцам. Эх, бабуля, говорю я им. Сестрички мои языкастые, лучше бы вы детей пасли или территорию от мусора расчищали, а вечером бы приоделись и на дискотеку рок и брейк крутить. А то кто же к вам свататься будет, толстухи мои ненаглядные? Таким добра желаешь, они тебя же облают за это. Лично я занят сверх головы. Неделю вперед по часам расписано, как у старого кореша, сержанта Васи Трофимова, нынешнего заместителя министра. К слову, раза два в году он ко мне приезжает. Он ко мне, а не я к нему, так как его Галина терпеть меня не может. Почему? А вы поставьте себя на ее место. Муж, государственный человек, черная Волга, гости. Чуть не о каждом в газетах пишут, и вдруг среди них появляется хромое однорукое пугало в задрипанном костюмчике, с бандитскими отметинами на портрете, да еще могущий в самый неподходящий момент заржать, безо всякого удержу и дайкоты. Столбняк! Шокинг, как говорили наши бывшие союзники-англичане. Вы, конечно, вправе усомниться, чем же этот старый хрен так занят, что время у него по часам расписано. Как уже было сказано, в пятницу вечером я забираю Андрейку к себе. В субботу шкет целиком мой. А бывает и в воскресенье, когда Степан и Тонечка шастают по гостям или у себя шабаш устраивают за 2 дня. Отчитался? Ну и в остальные дни дел хватает. Вот что, к вашему сведению, записано на завтра, послезавтра. Первое — Елизавета Львовна, второе — генерал, третье — телефон Мишки Пушкиниста и еще много всего, не считая телеграмм. Ну, а книги и графоманство не в счет, это по ночам. Вот мы и подошли к кладовке. Первым из нас стал баловаться пером Андрюшка. Один его рассказ даже в газете напечатали, а потом, особенно с уходом на пенсию, и я чуть не каждый день, час-другой, мараю бумагу. Понимаю, что нелепо, но за жизнь столько всего вместилось. Финскую бумагу поставляет мне Вася, шариковая ручка, 35 копеек, время, оно вообще бесплатно. Мозгов мне жалко, вот пишу. Иной раз перечитываю, ну, чистая графомания. А в другой раз вроде ничего, почти как у людей. Умом, конечно, осознаю, что никто этого печатать не будет, но в душе этакий червячок, а вдруг? К тому же ни слава, ни деньги мне не нужны, выбросят в корзину, плакать не стану. Прошла минута молчания, разнюнился и полез в кладовку, где в канцелярских папках полпуда рукописей, большей частью про нас с Андрюшкой. Кое-что о других. 35 лет прошло. Как его нет, братишка мой младшенький. На полчаса позже родился. Внук, вылитый дед. За что я этого шкета и люблю. Эх, красиво мы пожили, только уж очень мало. Шрам на сердце из-за Андрюшки. Боль куда сильнее, чем в госпитале. Болели челюсть, левая рука и правая ступня. Нет, что ни говори, красиво. Пожили. Чего мы только не вытворяли, особенно в войну, когда, во-первых, выживали, и, во-вторых, обманным путем прорвались на фронт. Вот сижу, листаю странички. Скажете, сентиментальность падает, старый хрен. Бьет на жалость, ну, впадай, ну, бью. Я ведь пока что не в урне, а живой, с нервами и с сердцем. Пока живой, значит, с недостатками, их только у покойников не бывает. Рассказать, как мы с Андрюшкой войну выживали. Интересно, можете пропустить, ваше дело. Только я все равно не раз и не два об Андрюшке вспоминать буду.